Тем временем изменилась и его домашняя жизнь. Семейные устои стали более прочными, незыблемыми. Миссис Каупервуд, например, была вынуждена время от времени подвергать критическому пересмотру свои знакомства, так же, как и он свои. При жизни мистера Сэмпла круг Лилиан состоял преимущественно из семей розничных торговцев и нескольких оптовиков, что помельче. Кроме того, Лилиан дружила с двумя или тремя дамами, прихожанками той же первой пресвитерианской церкви. Изредка устраивались так называемые приходские чаепития и вечеринки, на которых она присутствовала с мистером Сэмплом, или же они совместно наносили скучные визиты к ее и его родственникам. Каупервуды, Уатермены и другие семьи того же ранга были счастливым исключением на общем тусклом фоне. Теперь все переменилось. Молодой Каупервуд не очень-то интересовался родственниками Лилиан, а те, со своей стороны, отдалились от нее из-за ее, с их точки зрения, неподобающего брака. Семья Фрэнка по-прежнему была связана с ним тесными узами теплых родственных чувств и общим стремлением к благополучию. Но самое главное, он сумел завоевать расположение нескольких действительно видных лиц. Фрэнк приглашал к себе в гости вовсе не для обсуждения дел, ибо это было бы совсем не в его духе, банкиров, состоятельных людей, вкладывавших деньги в разные предприятия, и клиентов, настоящих и будущих. На берегах речек Скуилкил и Оисахикон и во многих других местах располагались загородные рестораны, куда приятно было наведаться в воскресный день. Фрэнк и Лилиан часто ездили к вдове Сенеки Дэвиса, к судье Китчину, навещали знакомого юриста Эндрю Шарплесса, Харпера Стеджера, личного поверенного Фрэнка и многих других. Каупервуд обладал даром приветливого и непринужденного общения. Никто из знавших его, будь то мужчина или женщина, не подозревал всей глубины его натуры. Фрэнк думал, думал, но это не мешало ему наслаждаться жизнью. Одним из его самых ранних и наиболее искренних увлечений была живопись. Он горячо любил природу, но сам, не зная почему, считал, что лучше всего она познается в изображении художника, так же, как через других лучше уясняется смысл законов и политических событий. Лилиан была к живописи более чем равнодушна, но сопровождала мужа по всем выставкам, не переставая втихомолку думать, что Фрэнк все-таки человек не без странности. Любя ее, он пытался пробудить в ней интерес к интеллектуальным наслаждениям, но миссис Каупервуд, хотя и притворялась, будто живопись ее занимает, на самом деле была к ней слепа и безразлична. Видимо, эта область оставалась для нее просто недоступной. Дети отнимали большую часть ее времени. Каупервуда, однако, это нисколько не огорчало. Он находил восхитительной и в высшей степени достойной такую материнскую привязанность. Вместе с тем ему нравились в Лилиан ее флегматичность, блуждающая улыбка и даже ее безразличие ко всему на свете. Временами, впрочем, напускное, объяснявшееся в первую очередь ее умиротворением и обеспеченностью. Какими разными людьми они были. Свое второе замужество она восприняла точно так же, как и первые. Для нее это было серьезное событие, исключавшее всякую возможность каких бы то ни было колебаний в мыслях и чувствах. Что же касается Фрэнка, то он вращался в шумном мире, который, по крайней мере, в финансовом отношении весь состоял из перемен, внезапных и поразительных превратностей. Фрэнк начал временами присматриваться к жене, не слишком критически, ибо он любил ее, но стараясь правильно оценить ее сущность. Он знал Лилиан уже больше 5 лет. Но что, собственно, он знал о ней? Юношеский пыл в первые годы их совместной жизни заставлял его на многое закрывать глаза, но теперь, когда она уже безраздельно принадлежала ему... В эту пору медленно надвигалась, и, наконец, была объявлена война между севером и югом, вызвавшая такое возбуждение умов, что все, казалось, были поглощены только ею одной. Вначале творилось нечто невообразимое. Затем начались митинги, многолюдные и бурные, уличные беспорядки, инцидент с останками Джона Брауна, борца за освобождение негров в США, прибытие Линкольна, этого великого народного трибуна, в Филадельфию, проездом из Спрингфилда, штат Иллинойс, в Вашингтон, где он должен был принести присягу и вступить на пост президента, битва при Булл-Рене, битва при Виксберге, битва при Геттисберге и так далее, и так далее. Каупервуд был в это время 25-летним молодым человеком, хладнокровным и целеустремленным. Он считал, что пропаганда против рабства с точки зрения человеческой может быть и вполне обоснованна, даже, несомненно, так, но для коммерции крайне опасна. Он желал победы Северу, но знал, что и ему, и другим финансистам может прийтись очень туго. Сам он не имел охоты воевать, нелепое занятие для человека с ярко выраженной индивидуальностью. Пусть воюют другие, на свете достаточно бедняков, простаков и недоумков, готовых подставить свою грудь под пули. Они только и годятся на то, чтобы ими командовали и посылали их на смерть. Что касается его, то свою жизнь он считал священной и целиком принадлежащей семье и деловым интересам. Он помнил, как однажды в час, когда рабочие идут домой с работы, по одной из улочек лихо промаршировал небольшой отряд вербовщиков в синих мундирах, барабанный бой, развивающееся знамя Соединенных Штатов. Все это, конечно, преследовало одну цель — потрясти душу доселе безразличного или колеблющегося гражданина, наэлектризовать его так, чтобы он утратил чувство меры и самосохранения, и, памятуя лишь о том, что он нужен стране, позабыл все — жену, стариков, дом, детей — и присоединился бы к отряду. Франк увидел, как один рабочий, который шел, слегка помахивая обеденным котелком, и, по-видимому, отнюдь не помышлял о таком финале своего трудового дня, вдруг остановился и начал прислушиваться к топоту приближавшегося отряда, а когда солдаты поравнялись с ним, помедлил немного, проводил их ряды нерешительным и недоуменным взглядом и вдруг, пристроясь к хвосту, с торжественным выражением на лице, зашагал к вербовочному пункту. «Что увлекло этого рабочего?» — спрашивал себя Фрэнк. «Почему он так легко покорился чужой воле? Ведь он не собирался идти на войну. На его лице еще были следы масла и копоти. Это был молодой человек лет 25, по виду литейщик или слесарь». Фрэнк смотрел вслед маленькому отряду до тех пор, пока тот не скрылся за углом улочки. Как странно это внезапное пробуждение воинственного духа! Фрэнку казалось, что люди ничего слышать не хотели, кроме барабанов и труб, ничего не хотели видеть, кроме тысяч солдат, следовавших на фронт с холодной сталью ружей на плечах, ничем другим не интересовались, кроме войны и военных новостей. Несомненно, это было волнующее чувство, даже величественное, но невыгодное для тех, кто его испытывал. Оно звало к самопожертвованию, а Фрэнк этого не понимал. Если он пойдет на войну, его могут убить, а тогда? Что пользы от его возвышенных чувств? Нет, лучше он будет наживать деньги и заниматься делами политическими, общественными, финансовыми. Бедный глупец, последовавший за вербовочным отрядом. Нет, не глупец. Он не станет его так называть, просто растерявшийся бедняк рабочий. Да сжалится над ним небо, да сжалится небо над ними всеми. Воистину они не ведают, что творят. Однажды ему довелось видеть Линкольна. Этот неуклюже ступавший, долговязый, костлявый, с виду простоватый человек произвел на Фрэнка неизгладимое впечатление. Стояло холодное и ненастное февральское утро. Великий президент военной эпохи только что закончил свое торжественное обращение к народу, в котором он говорил, что связующие узы между штатами могут быть натянуты до предела, но порваны они не должны быть. Когда он выходил из Дворца Независимости, где зародилась американская свобода, его лицо было грустным и задумчиво спокойным. Каупервуд не спускал глаз с президента, покуда тот выходил из подъезда, окруженный штабными офицерами, представителями местной власти, сыщиками и любопытной, сочувственно настроенной толпой. Внимательно вглядываясь в необычные, грубо высеченные черты Линкольна, он проникался сознанием удивительной чистоты и внутреннего величия этой личности. «Вот, настоящий человек», — говорил себе Фрэнк, — «какая необыкновенная натура! Каждый жест президента поражал его». Глядя, как Линкольн садится в экипаж, он думал: «Так вот он, этот сокрушитель устоев, этот бывший провинциальный адвокат». Ну что ж, в критические дни судьба избрала достойнейшего. Образ Линкольна еще долго стоял перед глазами Фрэнка, и за время войны его мысли неоднократно возвращались к этому исключительному человеку. Он был убежден, что ему посчастливилось видеть одного из истинно великих мира сего. Война и государственная деятельность не привлекали Фрэнка, но он знал, как важно порой и то, и другое.